Глава 4. «Ты что-то там закричал про газ, или я напутала?» Она сидела, завернувшись в простыню, за столиком в гостиничном номере и никак не могла понять, как здесь оказалось. Но гостиницу эту она хорошо знала. В свое время, еще учась в школе, она приходила сюда подрабатывать. Мыла номера, заменяя беременную знакомую и зарабатывая карманные деньги. Очень старая и грязная провинциальная гостиница советских времен. Двухэтажная, с каткой с огромной пальмой в центре холла и обшарпанной конторкой для администратора слева от двери. Сколько ни краси, ни обновляй, все равно видно, что все вокруг старое и ужасное. Сумка с деньгами, которые ей явно приснились, стояла возле кровати. Григорий, одетый и умытый, только что заказал по телефону завтрак в номер. «Какой еще газ? О чем ты? Ну ты, мать, даешь! Бутылку коньяка уговорила, про какой-то газ выдумала. Вот что творит с мозгами алкоголь». «Это еще что?» Она попыталась улыбнуться, и улыбка вышла какой-то кривой и странной. «Мне приснилось, что эта сумка полна денег?» «Это все коньяк. Он дурит тебе голову. Откуда у меня, простого парня, чернорабочего по уборке нечистот, деньги?» «Что-что? Чернорабочий по уборке нечистот?» «Нет, вообще-то я музыкант. Веду хоровой кружок при заводе. Но поскольку там нет ставки музыканта и руководителя детского хора, так меня провели чернорабочий...» «Все, хватит врать! Какой ты учитель музыки?» «Руководитель детского хора? Что ты мне голову морочишь? И вообще, мне сейчас нужно быть дома. Ко мне должен прийти жених». «Ты влюблена. Я только сейчас это понял. Что же ты мне раньше не сказала? Хорошо, давай я отвезу тебя домой. Встретишься со своим женихом. Ты список-то сохранила?» «Какой еще список?» «Черный. Какой же еще?» В дверь постучали. Григорий, подмигнув Наде, открыл дверь и впустил горничную в голубом платье и белом фарточке. Ей было лет под 40. Платье было явно мало, и грудь натягивала материю так, что белые пуговички держались уже на вытянутых и почему-то розовых нитках. Тяжелый хвост на затылке раскачивался из стороны в сторону, пока женщина ставила поднос с завтраком на столик. «Надя, это ты?» Горничная вдруг встретилась взглядом с Надей и замерла, словно не веря своим глазам. Это была знакомая мамы, парикмахерша Валентина. Все знали, что у нее аллергия на какие-то химические препараты, и поэтому она вынуждена была поменять работу. Значит, сейчас она здесь, в гостинице. Скорее всего, работает и администратором, и горничной. Может, еще и завтраки готовит на маленькой кухне, расположенной позади банкетного зала. «Вообще-то мою жену зовут Таня», — сказал Григорий, нахмурившись. «Вы ее явно с кем-то спутали». Валентина начала водить глазами, оставаясь при этом неподвижной. Конечно, она все поняла и сразу же приняла правила этой игры, объяснение которой так никогда и не узнает. Мало ли зачем этому молодому мужику захотелось, чтобы его жену или просто подружку никто не узнал. «Да, извините. Что-нибудь еще?» Григорий подошел к столику, осмотрел пустые чашки, маленький кофейник, сахарницу, булочки и масло, пожал плечами. «Ну ладно», — сказал он. «Если что понадобится, я вас еще раз вызову, хорошо?» «Конечно», — вполне доброжелательно ответила Валентина, косясь в сторону Нади. «Без проблем. Завтрак, кстати говоря, входит в стоимость номера». «Что-то здесь у вас не очень-то много постояльцев», — заметил Григорий, и Надя никак не могла определить тон его голоса. То ли издевается он, то ли просто шутит. Или же во всех его вопросах и вообще поведении существует какой-то смысл. Он был непонятный и странный от макушки до пяток. «Да, конечно», — ухмыльнулась Валентина. «Понастроили новых гостиниц, дорогих, с бассейнами. Кто ж к нам придет? Мы так, доживаем потихоньку. Вернее, умираем». «И что, весь этот этаж пустой?» «Ну да. То-то я заметил, что тихо. Совсем тихо. Постойте, а в соседнем номере, кажется, кто-то есть?» «Нет-нет, никого. Он вообще пустой стоит и без кровати. Мы его даже не запираем. А чего там брать-то?» «Спасибо вам. Вы ужасно милая. «Вот». С этими словами Григорий протянул ей пятисотенную. «Мы скоро отправимся на прогулку по вашему прекрасному городу». «Скажете тоже», — хохотнула Валентина. «Прекрасный город». «У вас есть какие-нибудь достопримечательности?» «Конечно, есть. Зоопарк с двумя пони и одним пеликаном, да музей народных ремесел». С этими словами она, посмеиваясь, вышла из номера. Как только за ней закрылась дверь, Надя попросила Григория отвернуться и прошмыгнула в ванную комнату принять душ и одеться. Вышла оттуда, Григория не было. «Ау, ты где?» Сумка стояла прямо возле ее ног. Она не выдержала и потянула за замочек молнии. Приоткрыла и увидела пачки денег. Евро. «Вот так, значит, да?» Он появился внезапно, словно возник из воздуха. «Так, быстро за мной», — сказал он, забирая поднос и направляясь к балконной двери. Легкий ветерок надувал прозрачную занавеску. «Вопросов не задавай, делай так, как я тебе говорю. Сумку, сумку бери». «Куда мы идем? И что вообще происходит?» «Потом объясню». «Зачем-то переселились в соседний номер. Позавтракали». Григорий то и дело выходил на балкон, словно проверяя что-то. И возвращался задумчивый, серьезный. «Мне страшно», — наконец призналась Надя. «Мне и кусок в горло не лезет. Ты от кого-то прячешься?» «Да. Я деньги украл. Взял у одной сволочи. Мне же все равно пару месяцев осталось, понимаешь? Вот я и решил, зачем упускать такой случай. С деньгами как-то веселее умирать, ты не находишь?» Надя, услышав это, почувствовала, как кожу ее покалывает, словно в кровь запустили маленькие иголки. «Постой. Я правду говорю. Не думаю, что за мной следят, но надо быть очень аккуратным, понимаешь? Конечно, я должен был тебе рассказать это раньше. Но ты не бойся. Здесь все тихо и чисто. И никому в голову не придет, что я в этом городе. Я же просто сел на поезд и приехал сюда, в эту глушь». «А мама? Ты придумал про мою маму?» «Нет, не придумал. Я на самом деле полежал немного в больнице. Мне надо было сделать кое-какие анализы. Там мы с ней познакомились. И когда она рассказала мне про себя, тебя, я признался ей в том, что украл деньги. Если бы твою мать можно было бы спасти, я бы все деньги ей отдал. Но этого не может быть. Ты признался маме, что украл деньги? И что она?» «Она сказала, что ты в долгах, и что если денег у меня действительно так много, то я мог бы помочь тебе. И чтобы ты приняла меня, чтобы поверила мне, дала мне все эти фотографии. Теперь понятно?» «Но это так не похоже на маму». «Она до последнего думала о тебе. К тому же у нас, у людей, которым осталось жить всего ничего, мозги работают несколько иначе. Мы отчаянные, понимаешь? И что теперь делать? Что, если тебя найдут?» «Вот поэтому я и рассказал тебе все сейчас. Смотри, у тебя два варианта. Деньги я дам тебе в любом случае, и ты сможешь выкупить до конца квартиру и расплатиться со всеми. Ну и остаться здесь, в этом городе. Но можешь поехать со мной. Ты же сама видела, сколько денег. Попутешествуем, повеселимся, мир увидим. Я вот лично давно хотел увидеть Петербург. А ты там была?» «Нет. Не была. Повторяю, мы можем прямо сейчас отправиться туда. Но ты должна понимать, что за мной могут следить, а потому тебе находиться рядом со мной опасно. Реально опасно». Цветные картинки с видами Петербурга поплыли перед Надей, наслаиваясь одна на другую и бередя ее воображение, дразня ее. Отправиться путешествовать с красивым парнем после всего ужаса, что ей пришлось пережить здесь, в этом городе. Нет, она не верила, что это может быть опасно. Опасно оставаться в своей квартире, где каждая вещь будет напоминать ей о смерти мамы, о ее болезни, о долгах и унижениях, с ними связанных, о скупщике золота Семене Михайловиче и о его сиреневых губах, о помолвке, о поминках и смерти бомжихи Наташи. «Ты возьмешь меня с собой? Можно?» «Ну, если ты только будешь себя хорошо вести». Он широко улыбнулся, показывая белые здоровые зубы. Какой же он был красивый! «Ты о чем?» Она напряглась. «В каком смысле надо себя хорошо вести?» «Ох, нет-нет, совсем не то, о чем ты подумала». Он выставил руки ладонями вперед, как бы останавливая ее предположения и опасения. «В этом плане можешь быть совершенно спокойна. Самое большое, на что я способен, это нежные поцелуи в щечку. А ты расскажешь мне, что нужно будет делать, если тебе станет плохо? Может, укол какой-нибудь сделать или таблетку дать? Ты понимаешь, о чем я?» «Никаких уколов и таблеток. Со мной будет все хорошо. У меня еще полно времени. Единственное, что от тебя потребуется, это полное подчинение». «В смысле?» «Скажу «поехали», значит, надо быстро собраться и поехать. Скажу «выбросить телефон», значит, ты его выбросишь. Вернее, я извлеку из него сим-карту и все. И не задавать лишних вопросов. Да, я тоже считаю, что меня вряд ли кто найдет, потому что никто и не знает, что это именно я забрал эту сумку. Но, с другой стороны, нельзя недооценивать своих врагов. Вдруг меня кто и заметил. А поподробнее нельзя? Вот это точно нельзя. Никаких вопросов. Главное, я тебе рассказал. Ты должна себе уяснить, что я не опасен. Я не убийца, не разбойник. Да я вообще адвокат. Серьезно. Где твой телефон? Она протянула ему мобильник, и он вытащил оттуда сим-карту, сломал ее и выбросил в окно. Адвокат. Хорошо, пусть. А ты женат? Зачем-то спросила она, вертя в руках мертвый телефон. Уже нет. Свободен, как птица. Моя жена бросила меня, как только узнала, что мне отрежут ногу. Надя остолбенела. У него нет одной ноги? То есть есть, но искусственная, протез, плюс онкология. Не слишком ли много для такого молодого и красивого парня? Слушай, хоровик-затейник, или как там тебя, чернорабочий по уборке нечистот и адвокат в одном флаконе. Ты же развел меня, да? А ты повелась, захохотал он. Она схватила с подноса нож, которым намазывала масло на булку, и швырнула в него. «Повелась!» Он хохотал, держась за живот. «Говорю же, пить надо меньше!» «Да что ты за человек такой? Как ты мог? Зачем? Что я тебе плохого сделала?» Слезы мешали ей говорить. «И про маму, выходит, наврал?» «Нет, про маму нет. И вообще, это же она дала мне эту сумку с деньгами». Он был невыносим. Она уже и не знала, что делать. Получается, что он все сочинил, разыграл ее, а она мысленно уже перенеслась в Петербург. И чтобы избавиться от своего прошлого и, главное, избежать брака с Семеном, готова была даже подставиться под пули бандитов, охотящихся за деньгами. «Ненавижу тебя!» Она даже не успела это произнести, как Григорий рванул к ней и зажал ладонью ее рот. Со стороны распахнутой двери балкона доносились голоса. Разговаривали в их номере, том, откуда они благополучно ушли, прихватив вещи, булки с маслом и кофейник. «Они гулять пошли», — говорила Валентина приглушенным голосом. «Осматривать достопримечательности». Ей кто-то что-то ответил, но слов разобрать было невозможно, как и определить, кому принадлежал голос — мужчине или женщине. Григорий одной рукой крепко держал зажатым Надин рот, а другой крепко сжал ее запястье. Она кивнула, мол, поняла, что надо молчать и не двигаться. И тогда он отпустил ее. Сердце ее колотилось. Она поняла, что в их номер кто-то вошел. Тот, кто ищет Григория. И теперь он расспрашивает Валентину, куда делись постояльцы. «Пеликаны, народные ремесла», — донеслось до Нади. «Да, они точно ушли, вы же видите, их нет. Позавтракали и ушли. Я сама им завтрак приносила. Кофе там». Валентина не дура. Поняла, что их ищут. Кому, как не ей, знать, что подноса после завтрака в их номере нет. Не с собой же они взяли его к пеликанам. Значит, где-то прячутся. И из гостиницы не выходили. Иначе она увидела бы, да и ключи бы забрала. Будь на месте Нади другая девушка, не стала бы выгораживать и лгать, сдала бы Гришу с потрохами. Но она узнала ее. Хлопнула дверь. Стало тихо. Надя с Гришей подошли к балкону, но бесполезно. Он выходил на другую сторону гостиницы, где был разбит небольшой парк со старыми липами и дубами. «Сиди тут и не двигайся», — получила девушка приказ и кивнула. Зимний дворец заслонил с собой всех бандитов сразу. «Будь что будет». Гриша вышел из номера, но дверь за собой не закрыл. Видимо, отправился в ту сторону, где находился холл с окнами, выходящими на парковку перед входом в гостиницу. Вернулся очень скоро. «Все нормально, не волнуйся. Они уехали». Она слушала его молча. «Сейчас вызовем такси и отправимся в Екатеринбург, а оттуда уже в Питер. Как тебе программа?» «Да отлично», — воскликнула она, хотя от волнения с трудом говорила. «Просто супер». «Вот и хорошо. Давай собирайся. В смысле, допивай свой кофе, да и дай булку. Сколько отсюда до Екатеринбурга?» 130 километров». «Хорошо. У тебя загранпаспорт есть?» «Да, есть. Мы с мамой мечтали». «Заедем, заберем все твои документы». «А продукты? Там же все пропадет, прокиснет». Она включила хозяйку. «Дашь ключи от квартиры соседке. Скажешь, чтобы забрала все продукты, чтобы за квартирой следила, цветы там поливала. Вот, дашь ей 100 евро. Она все сделает. Женщина, она нормальная, я видел». «Но что я ей скажу?» «Скажи, что ты отправляешься, предположим, в Крым, на море». «Да, именно на море, потому что тебя все достало. И что ты не хочешь видеть своего жениха. Сделай вид, что ты с ней откровенничаешь. Скажешь, что ты чуть не совершила ошибку, согласившись выйти за него замуж». «Но она непременно спросит про долги. О моих долгах уже весь город знает, наверное». «Скажешь, что тебе одобрили кредит, и ты сама со всеми расплатишься, в том числе и с ней, с этой, как ее, Ларисой Петровной». «Вот именно. Ты ей сколько должна?» 12 000. «Евро?» «Что ты? Откуда у нее такие деньги? Рублей!» «Отдашь. Еще добавишь, что нашла работу. Словом, все объяснишь ей, но быстро. Скажешь, что у тебя поезд. Автобус, вернее». «Да, именно автобус, который довезет тебя до Екатеринбурга, а оттуда уже на море. И не забудь добавить, что если тебя кто-то будет спрашивать, то она вроде как ничего не знает. Поняла? Когда твоя Лариса Петровна получит свои деньги, она наверняка поверит тебе и все сделает». «Да вообще-то она человек ответственный. Постой, а как же полиция? Наташа? Может, они тоже будут меня искать? Вдруг окажется, что ее отравили, да еще и в моем доме». «Вот поэтому даю тебе на разговор с соседкой минут 15, не больше. А я буду ждать тебя за домом, в такси. Все поняла?» Ее лихорадило. В гостиничном номере было душно, кондиционеров там никогда не было. А за окнами плавился под жарким июльским солнцем маленький и пыльный Михайловск. Отчего же хотелось поскорее вырваться отсюда? Из этой скучной и унылой жизни, от всех этих людей, которые крепко держали ее на коротком поводке, наблюдая за ее страданиями и унижениями. От Семена Михайловича с его паучьими повадками и сладкими обещаниями. Неужели судьба улыбнулась ей, и она, пусть даже с таким опасным и малознакомым человеком, отправится в другой мир? Пусть это будет Питер, прекрасный, красивейший город, где ее никто не знает, где можно затеряться среди его красивых домов, дворцов, музеев. Да никто их никогда не найдет, все это глупости. Ну, украл он эти деньги. Он же не дурак. Понимал, когда проворачивал эту аферу. Наверняка сделал так, чтобы не оставлять следов. Конечно, хорошо бы выяснить все подробности этого дела, где и у кого он их взял. Так, размышляя обо всем сразу, Надя уже сидела в такси на заднем сиденье и мчалась в сторону своего дома. Прямо перед ней был затылок Григория. Какие же красивые у него волосы. Светлые, как солома. Надо же, натуральный блондин. А какие глаза. Карие, веселые. Да, она много раз замечала, что он именно весел. Весел и беззаботен. Неужели эта легкость и готовность подарить улыбку возникает лишь в этих трагических обстоятельствах, когда человек вдруг осознает, что жизнь коротка, и ему осталось немного? А потому лучше уж веселиться, радоваться тем дням и ночам, которые ему отпущены. Что ж, она и сама сейчас испытывает почти то же самое. Нет, не то. Как-то неправильно она подумала, даже цинично. Она-то здорова и не собирается умирать в ближайшем будущем. Но отчего же то напряжение, в котором она находилась последнее время, начало ее отпускать? И это при том, что ей ясно дали понять. Она в опасности, раз согласилась быть рядом с Григорием. Ей ведь предложили выбор. Либо оставаться дома и продолжать жить своей жизнью, либо отправиться в путешествие, срока которого никто не знает. Что движет ею? Какие чувства? Но уж точно не рассудок. Будь она умна и рассудительна, то наверняка приняла бы предложение Липкина и жила бы себе спокойной, благополучной жизнью. Глядишь, новый муж дал бы ей денег, и она отправилась бы в Питер сама и ходила бы по Невскому без оглядки, что кто-то может выстрелить. Фантазии ей было не занимать. Да и с воображением было все в порядке. Должно быть, поэтому, увлекшись созданием целого воображаемого фильма о предстоящей поездке, она и не заметила, как машина остановилась позади ее дома. Да, именно позади дома, а не перед крыльцом. Все правильно. Если за домом следят, то сразу же обратят внимание на такси и сидящего в нем мужчину, Григория. «Я пошла». Григорий сунул ей в руки конверт с деньгами. Надя вышла из машины и, обогнув дом, вошла в свой подъезд. Старалась не оглядываться, чтобы не привлекать к себе внимания. Уже поднимаясь к себе, вдруг представила, что возле ее двери на ступеньках сидит ее жених, Семен. Вот что она ему скажет? Но, к счастью, никого в подъезде она не встретила. Сначала зашла к себе и сразу же в нос ударил застарелый запах пищи, табака. Нужно было бы проветрить. Но нет времени, совсем. Надо взять документы и уходить. А вещи? Он ничего не сказал про вещи. Хотя это ведь и так понятно, что надо бы взять самое необходимое. Джинсы, свитер, платье, любимую куклу. Она собрала все, что было нужно, в сумку. Проверила, заперты ли окна, затем вышла и позвонила соседке в дверь, молясь о том, чтобы та была дома. «Лариса Петровна, привет!» Девушка постаралась ей улыбнуться из вежливости, чтобы сразу расположить к себе и чтобы не дать ей повод насторожиться. «Вы не могли бы зайти ко мне буквально на минутку? Хочу вам кое-что показать». Лариса Петровна на этот раз была в розовом шелковом халатике, на ногах неизменные белые сабо. Волосы ее были мокрыми, должно быть, она недавно приняла ванну. Любопытная соседка, ни слова не говоря, последовала за Надей. «Я уезжаю», — сказала Надя и, придумывая на ходу, объяснила причину своего отъезда. Все в точности, как и советовал ей Григорий. Соседка слушала, глядя на нее расширенными от удивления глазами. Порой она даже забывала хлопать ресницами. Смотрела на Надю завороженным взглядом, едва дыша. «Я не ожидала, что мне кредит так быстро одобрят. Да и сомневалась, одобрят ли вообще. Поэтому и согласилась выйти замуж за Семена Михайловича. Но сейчас, слава богу, все в порядке. И я сама без него смогу решить все свои проблемы». Лариса вдруг кинулась к ней и крепко обняла ее. «Надя, дорогая, как же я рада! Я сегодня целую ночь не спала. Все представляла тебя женой этого старика. Он мерзкий. Ты видела его губы? Словно их обвели химическим карандашом. Пренеприятнейший тип». «Вот», — мягко перебила ее Надя, вкладывая ей в ладонь купюры. «Это долг плюс проценты. Здесь, если перевести из евро в рубли, примерно 20 тысяч. И плюс еще немного, чтобы вы присмотрели за квартирой. Ну и продукты все заберите. Я не могу здесь больше оставаться. Вы понимаете меня?» «Да, конечно! Спасибо за денежки. Они мне сейчас очень даже кстати. Но ты не думай. Вот лично я никогда не сомневалась в том, что ты мне все вернешь. Разные ситуации в жизни случаются, я же все понимаю. Надо было уходить. Быстро. Ладно, Ларисочка Петровна, мне пора. Вот ключи. Не поминайте лихом. Зачем она так сказала? Ну, сказала и сказала. Хотя со стороны это могло выглядеть так, словно она прощается с соседкой навсегда. Пусть ангел-хранитель поможет тебе, Наденька. Лариса обняла ее, в который раз обдавая ее запахом сладких духов и шампуня. «Спасибо». Надя выбежала из подъезда, не выдержала и оглянулась. Вроде бы никто за ней не наблюдает. Вернулась в машину, села позади Григория, погладила его плечо, как бы говоря, что все в порядке. Тот кивнул. При водителе не стоило говорить, как все прошло. И машина покатила в сторону шоссе.